Дорогие радиослушатели, наша тема сегодня – народ, угодный Богу. Почему мы начинаем наши беседы этой темы? Потому что Библия является нашим единственным авторитетным источником откровения о Боге. Это верно, что кое-что мы можем узнать о Боге, изучая природу. Например, апостол Павел пишет: «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество Его от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1 глава 20 стих. Также и Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает Тверь. День дню передает речь, и ночи открывает знания». Псалом 18 со 2 по 3 стих. Однако, если мы желаем знать о плане Божьего спасения, явленного людям, природа нам не ответит на этот вопрос. Нам необходимо обратиться к Библии, который является Словом Божиим. Только в ней Бог открывает свою волю и план искупления мира. Нет такой книги в мире, которая могла бы сравниться с Библией. В ней заключается необыкновенная весть Бога к человеку. По причине великой важности Библии, Божьи люди должны знать Библию. В большинстве стран мира Библия доступна людям по минимальной цене. Она уже переведена на 95% языков и наречий мирового населения. В некоторых странах ее продажа запрещена, но даже и там люди слышат весьма много о ее содержании и вести благой. Когда она читается на церковных богослужениях, возвещается по радио и другими способами, голодные люди Слово Божие учатся многому и помнят ее важные слова. Если вы когда-нибудь станете людьми по сердцу Бога, то я предлагаю вам хорошее начало. Изучайте Библию. Хотя знание Библии является только началом, мы должны также понимать ее. Бог позаботился о том, чтобы такие простые люди, как вы или я, могли понимать библейскую весть. Библия в то же самое время является простой и глубокой книгой. Рядовые люди слушали с радостью и принимали поучение Иисуса, когда Он преподавал им. И до наших дней такие люди часто понимают правильно и радостно Слово Божие. Некоторые из самых великих ученых мира отдали многие годы своей жизни для изучения истин Библии. В конце изучения ее некоторые из них воскликнули в изумлении по причине глубин ее. Если искатели истины обращаются к Библии искренно и смиренно, Бог посылает им ее разумение. Он открывает им чудные истины Слова Своего. Он открывает ум к уразумению Писанию. По воскресениям Своем из мертвых Он совершил это для Своих учеников в недоумении. Евангелие Луки, 24 глава, 32 стих. «И они говорили между собою, не горели ли сердца наши, когда Он говорил с нами на пути, когда Он открывал нам Писание?» Делая нас способными принимать Его Слово, Бог открывает нам путь Своих действий. В Псалме со втором сказано: «Он открыл пути Свои Моисею и дела Его сыном Израиля». Многие в Израиле знают и могут рассказать о делах Божиих. Сидя вокруг огня в поле ночью, они рассказывали детям своим о чудесных действиях Божиих в Египте, когда Бог поражал египтян казнями. О великой пасхальной ночи они рассказывали, когда первенцы египетские умерли. Они могли рассказать о переходе Черного моря по суше. Они знали эти истории, но сущности этих дел не понимали, что Бог фактически совершал. Когда мы молитвенно читаем или слушаем Слово Божие, вы можете знать факты истории, а также понимать их значение. Молитесь, чтобы Бог даровал разумение Слова Своего. Об учениках в Евангелии Луки 24 главе сказано: «Тогда Он открыл им ум для разумения Писаний». Есть еще один важный шаг, который мы должны сделать. Знание и понимание Библии должно привести нас к послушанию. Бог дал нам Библию не для того только, чтобы мы изучали ее, восклицали от радости из-за ее чудесной красоты, а потом, повергнувшись, оставили ее. Так можно поступать, рассматривая драгоценные прекрасные камни, вы берете один из них, пристально смотрите на него, медленно поворачиваете его при ярком свете и получаете большое удовольствие. Потом кладете его обратно в хранилище, взяв другой камень, увлекаясь им. Библия полна весьма редких, весьма драгоценных духовных камней. Но они не предназначены для того, чтобы их держали в темной коробке для хранения. Псалмопевец так сказал: «Слово Твое сохранил я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Иисус Христос также молится: «Освети их истину Твоею, Слово Твое ей истина». Иоанна 17 глава и 17 стих. План Божий для нас, чтобы мы знали Библию, а также и понимали ее. Но самое главное, чтобы мы повиновались Его Слову. «Кто любит Меня, тот сохранит Слово Мое». Иоанна 14 глава 23 стих. Послушание Его Слову приводит нас к освященной жизни. Это путь плодотворной жизни, которая радует Бога. Он связан с послушанием Его Слову. Такое отношение к Библии творит истинный христианский характер. Многие люди называют Его Господом, но они не исполняют Его повелений. Они не есть люди по сердцу Божию. Однако в мире есть много верующих, искренне любящих Господа. По причине этой любви они повинуются Ему с радостью, а также и Слову Его, хотя жизнь их не всегда легкая. Послушание Господу отличает их от других людей. В компании пьяных в комнате только один трезвый человек выглядит странным. Но это не так трудно сделать. Верующий человек, который решил повиноваться Слову Божию, согласился фактом, что он будет не такой, как все. Он согласился фактом жизни, что его будут унижать и противиться ему. Он знает, что послушание Богу принесет ему страдания и муки душевные. Но он убежден, что повиновение Богу необходимо. Оно является выражением его любви к Богу, Господу Иисусу. Живя такую жизнь, он чувствует, что он очищается и освящается. Он все более уподобляется Христу. Другими словами, послушание все более и более делает его человеком по сердцу Богу. Дабы вы не подумали, что такая жизнь является мрачной и безрадостной, я поспешу прибавить, что такие библейские люди имеют доступ к неисчерпаемым духовным богатствам. Библия полна изумительных обещаний. Сам Бог вложил их в нее. Он сделал эти обещания верующим в Сыне Его. Его желание, дабы мы пользовались этими обещаниями и прилагали их к нуждам наших. Например, несколько раз Он сказал мне: «Я не оставлю и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. В течение столетий миллионы верующих прилагали эти обещания к себе и убеждались, что они истинны. Верующие торжествовали, преодолевая всякие сопротивления и трудности, укрепляясь Словом Его. Воистину, обещание Божие охватывает все стороны жизни. Ни одно из трудных переживаний чада Божия не оказалось без обещания победы над ним, силою Господней. Зная это, мы обращаемся в нашей жизни ежедневно, преодолевая скорби и трудности, радуясь в Господе. Бог, даровавший эти обещания, силен и верен в словах. Он исполнит обещанное, сказано: «верен обещавший». Послание к Евреям, 10 глава, 23 стих. Имя Его верный и истинный. Откровение 19 глава 11 стих. Заключая это размышление еще одной мыслью. Если Библия делается для нас тем, чем Бог предназначил ее быть, тогда мы имеем возможность ходить во свете Слова Его. Библия является практической книгой и совершенной. Это связано с жизнью в наши дни. Это послушание Богу касается человека без всякой культуры, равно как и человека весьма образованного в 20 веке. Постарайтесь осознать положение, что Бог говорит нам лично. Это относится и к вам. Если вы готовы жить в послушании Слову Божию, то, принимая с верой все обещания Божии, вы вскоре убедитесь, что не пройдет ни день без того, чтобы не было удивлены благодатью Божией, совершаемым Господом в нашей жизни. Представьте себе множество людей, руководимых таким образом верой во всемогущего. Эти люди будут отменными от других. На них будет лежать печать Божия. Трудности и проблемы жизни они будут иметь. Также радость и благословение будут проявляться в их жизни. Наибольшее благословение будет заключаться в том, что они будут испытывать на себе благословение Божие. Их будет сопровождать знание, что они народ по сердцу Бога. Аминь.